Самая жестокая фобия. Больше всего на свете музыкант боится потерять инструмент. Это на уровне прошивки или примитивного маньячества. Любой музыкант в дороге постоянно вздрагивает и проверяет, при нем ли футляр. Когда я еду на работу в машине, я всегда блокирую замки. Если же надо выйти к гаишнику или на бензоколонке, инструмент беру с собой. Оставить инструмент в машине — исключено. Дать инструмент подержать, пока ты завяжешь ботинки, можно только проверенному человеку, и то ненадолго. Если музыкант выпил и едет домой, то он едет стоя даже в пустом вагоне, чтобы не уснуть, предварительно намотав ремень футляра на руку. Если зашел в фастфуд перекусить, то инструмент находится между ногами или зажат тобой же между креслом и стеной. Запереть в ячейке камеры хранения в магазине самообслуживания не рассматривается в принципе. Требуются безумные усилия, чтобы уговорить себя оставить инструмент в студии на ночь, прекрасно зная, что она запирается и вообще находится на серьезной охраняемой территории, и даже это не всегда удается. Бывают, конечно, несчастные случаи, когда инструменты теряются или их воруют, но это только укрепляет патологические мании остальных. Один раз мне встретился абсолютно атипичный случай, связанный с тяжелой генетической наследственностью. Девушка была природной блондинкой. Она оставила скрипку в курительной комнате на вокзале в Вене и пошла осматривать город. Ничего страшного не произошло, но только потому, что Вена не Москва. И кроме того, там все время курили наши. И один довольно яркий случай произошел перед концертом в БЗК. Там между настройкой и концертом со сцены пропал бас-кларнет. Была вызвана милиция. Ко второму отделению, то есть еще до выступления бас-кларнета, он был найден. В ближайшем от консерватории психоневрологическом кабинете. К врачу пришел уже хорошо ему знакомый псих с бас-кларнетом и сообщил, что это именно то, о чем он всю жизнь мечтал. Псих-меломан и раньше приходил с разными музыкальными инструментами и счастливой улыбкой. Врач, как обычно, позвонил в милицию. Вы продолжаете пребывать в иллюзии, что музыканты — психически здоровые люди? В разговоре с коллегой поделился планом рассказать об ужасах и кошмарах. Он тут же задал вопрос. А про фармакологию будет? Ну, обзиданчик всякий. Но я же обещал написать про ужас, а не про ужас. Публика и оркестр. Поход на концерт — всегда событие. Такое дело с кондачка не делается. Анонс, покупка билетов, ожидание дня концерта. Наверное, как-то так. Нет, я лучше буду писать о том, что знаю. Итак, публика входит в просторный, светлый концертный зал и заранее предвкушает и благоговеет. Дирижер, солисты, оркестранты из зала представляются небожителями, которые вскоре после третьего звонка начнут свои божественные откровения. Да, конечно, стоит надеть фрак с лакированными туфлями, и любой алкаш с тарелками будет выглядеть настоящим артистом. Ну, по крайней мере, издали. Вообще-то публика нам не больно и нужна. Играем мы не для публики, а для себя. И судим себя беспощаднее и точнее. И на генеральной репетиции часто играем лучше, чем на концерте, без всякой публики, между прочим. Вообще-то без публики мы никому не нужны. Всю жизнь репетировать и ни разу не сыграть концерт? Ну, я не знаю. Это все равно, что быть ракетчиком, всю жизнь тренироваться и ни разу не жахнуть. Нет, публика все-таки нужна. Она стимулирует. Она заинтриговывает самим фактом своего существования. Ну, как она отреагирует сегодня на концерт или спектакль? Потому что мы, может, эту программу уже играем сотый раз, а для публики-то наше выступление почти всегда премьера. Ну, если, конечно, кто-то из вчерашних не пришел снова. Поделившись друг с другом мыслями о том, что публика нас не больно-то волнует, кто-нибудь обязательно приоткрывает дверь, ведущую на сцену, или отодвигает чуть-чуть занавес, и в образовавшуюся щелочку пытается выглянуть в зал. А сзади кто-нибудь шепотом обязательно спросит: «Ну, как там?» «Муча мерде!» Мне об этом рассказывал знакомый бас-гитарист. Он работал в группе с испанскими музыкантами, приехавшими в Россию. И точно так же выглядывал из-за кулис в зал. Испанец выглянул в щелочку в зал и прокомментировал «Муча мерде!» «За что ты их так? Все-таки это наш зритель!» — поинтересовался басист, в этих пределах знакомый с испанским и понявший, что фраза означает «много дерьма». Испанский музыкант сначала недоуменно обернулся, а потом засмеялся и объяснил. Это старинная испанская идиома, существующая чуть ли не со средних веков. В те времена зрители на представление приезжали на лошадях, ну или в каретах. И чем больше зрителей, тем больше лошадей. А чем больше лошадей, ну, в общем, вы поняли смысл старинного испанского выражения. Публика бывает самая разная. Но объединяет ее одно. Она пришла на праздник, независимо от того, кто и как это понимает. И даже если мы точно знаем, что сегодня это не так, мы должны оставить ей эту иллюзию. За каким бы нечеловечески высоким искусством эти люди ни пришли, концерт — это в любом случае шоу. Совершенно не обязательно, чтобы органист карабкался по органным трубам, пианист катался на рояле, а дирижер вышел в наручниках в сопровождении судебных приставов. Но уже само ожидание выхода оркестра, солиста, маэстро есть элемент шоу. Публику всегда приводят в восторг мелкие фенечки в кино и цирке, называемые гэгами, вроде лопнувшей струны у скрипача, и все сразу вспоминают знаменитую байку про Паганини. Считай, уже внесли некоторое разнообразие в концерт Мендельсона или глубокомысленное протирание очков пианистам во время длинного оркестрового вступления к медленной части концерта Бетховена. Заняться все равно нечем, а процесс вполне зрелищный. А любимый аттракцион Николая Арнольдовича Петрова, когда перед началом игры он вместо того, чтобы подвинуться к роялю вместе с табуретом, мощным движением тянул к себе рояль к восторгу оркестра и публики. А в оркестре — мелькающие руки дирижера или тавриста, синхронно двигающиеся смычки струнных и асинхронно кулисы тромбонов, сучащая ножками и перебирающая ручками орфистка и исполнитель партии тарелок, который загодя готовится к своему триумфальному удару. Ей-богу, есть на что посмотреть. И, конечно, в первую очередь на артистические и вдохновенные лица музыкантов. Владимир Петрович Зива, с которым посчастливилось много работать, часто перед концертом обращался к замордованным халтурами и работами музыкантам с просьбой изобразить на изможденных лицах удовольствие от процесса музицирования. И они часто пытались. Совершенно недостижимая вершина в этой области выражения лиц в балете или в цирке. Счастливая улыбка балерины, изображающей ротор, или циркача, который держит на лбу шест с еще пятью улыбающимися рожами, безусловно, отражает их общее удовольствие от происходящего. Я уже не говорю про дрессировщика. Вынуть голову из пасти льва и не улыбнуться при этом — проявление элементарной невежливости по отношению ко льву, ну, как минимум. Если говорить непосредственно об оркестре, то с разной степенью искренности это лучше всего получается у музыкантов камерного оркестра Спивакова и северокорейских оркестрантов, которые, судя по вдохновенному выражению лиц и синхронному раскачиванию всем телом, погружены в музыку более чем во что бы то ни было. От солиста изображать улыбку, слава богу, не требуется. У него должно быть выражение глубокой сосредоточенности и вдохновения. Как правило, оно получается само собой. У оркестрантов сложнее. Когда соло, то вообще ни до чего. Нервы в кулак, глазки в кучку, таким образом, чтобы видеть ноты, но не видеть дирижера, потому что и так страшно. Когда не соло, внимание рассеивается, и тут надо следить за лицом. Если ты на сцене, а не в яме, разумеется. Ну, я уж не говорю о том, что делается во время игры с физиономией у духовиков. Рожа краснеет, глаза выпучиваются, щеки надуваются, а уши становятся перпендикулярно голове. А у волторнистов в придачу начинают вверх-вниз ходить брови. Публике лучше всего, наверное, все-таки смотреть на дирижера. И красиво, и лица не видно. Но контролировать себя по возможности надо. В качестве иллюстрации приведу пример из жизни моего коллеги, которого знаю уже лет 20. В 90-е годы Леша работал в Баховском центре. Это был один из множества оркестров, финансируемых различными зарубежными фондами и организациями. Спасибо им за все. Время от времени оркестр давал концерты в прямом эфире на радио «Орфей». Гобой, как я уже излагал, дурацкий инструмент. И, по моему представлению, издавать членораздельные звуки вообще не должен. Для него это еще более противоестественно, чем для прочих духовых инструментов. Ну, по крайней мере, когда он играет, я это воспринимаю как чудо, а когда что-то не так, то это, безусловно, его более естественное состояние. Короче, у Лёши во время исполнения очередного произведения Баха в прямом эфире для культурных людей не взялась нота. Короткую паузу, которая из-за этого возникла, он использовал по максимуму, чтобы высказать все, что он думает по этому поводу в адрес Гобоя, Трости и лично Баха. Новую работу он нашел достаточно быстро. Единственный человек в оркестре, который может за выражением лица не следить, это дирижер. И он этим активно пользуется. По-моему, если перед дирижерским пультом установить камеру, а изображение вывести на большие мониторы для публики, это будет не менее увлекательное и динамичное зрелище, чем фильм «Маска» с Джимом Керри. А некоторые из них, пользуясь шумом, издаваемым оркестром, еще и ругаются. До сих пор с изумлением и даже некоторым восхищением вспоминаю одного отечественного маэстро, который на концерте во время исполнения сечи при Керженце Римского-Корсакова матерился во всю глотку в течение 16 тактов и ни разу не повторился. Справедливости ради, надо заметить, что у него были для этого некоторые основания. К сожалению, существуют залы, и их становится все больше, в которых публика сидит в том числе и позади оркестра. И дирижеру тоже приходится улыбаться, хотя и зверской улыбкой. Да, совсем забыл. Если в нормальных условиях, пользуясь слепотой и удаленностью публики, еще как-то можно погрузиться в размышления, то с появлением телевизионщика все заметно усложняется. Потому что предугадать, какая камера тебя в данный момент снимает и какая из них откуда прилетит, практически невозможно. И ты вынужден высидеть на сцене целую симфонию, так и не поковыряв пальцем в носу, то есть отказывая себе в самом необходимом. А заодно, раз уж ты тут про симфонию, по поводу аплодисментов между частями. Некоторая логика здесь есть. Но дослушай ты до конца тихо, не ломай концепцию. Но это принцип не абсолютный, а чисто конвенциональный. Вот сейчас так принято — не хлопать между частями, а во время исполнения медленной части, как наиболее тихой, также и не хрустеть чипсами. Хотя мобильники в зале оживают именно в этих местах. А вот, например, Моцарт был в восторге, когда публика реагировала на наиболее яркие места немедленными аплодисментами. В середине начального «Аллегро» есть такой пассаж, который должен нравиться. Увлеченные слушатели наградили его аплодисментами. Я чувствовал, что он произведет эффект, и в конце первой части повторил его да капо. Из письма отцу по поводу премьеры Парижской симфонии. Из этого письма для меня интересны два следствия. Во-первых, то, что современники Моцарта слушали его музыку не с таким, принятым нынче выражением лица, как будто всю морду ботоксом обкололи. А во-вторых, мне стало понятно, почему в симфониях всегда повторяют экспозицию. Для меня всю жизнь это было загадкой. Вроде как все. Уже все поняли. Чай не Баден-Баден. А нет. Вот первый восторг и экстаз от нового шедевра поутих, а теперь послушаем еще разок повнимательнее.